11. Артём. «Здесь не место для этого». Вскакиваю на ноги. Быстро натягиваю на себя футболку. Каролине подаю её блузку. «Я тоже подумала. Но ты такой был настойчивый и горячий!» Мурлычет девушка, прикрывая свои прелести одеждой. «Не думаю, что она сильно смутилась». С Каролиной мне просто именно поэтому. Без лишних уговоров блондинка согласна и в клубе на номер. Сама меня зовёт к себе и сама же подаёт себя заманчиво. Но с раздевалкой был точно перебор. После игры я ещё успел поругаться с защитником из команды соперников, чуть до драки не дошло. Этот придурок мне сделал на поле подсечку. Пусть попадётся мне где-нибудь гад, ноги на уши ему натяну. Разъярённый ворвался в клуб. Моя команда, переодевшись, шатается повсюду и ждёт вечеринку. Прошёл в раздевалку, а там... Опля! Сюрприз! Каролина первой прибежала меня поздравить. Ну и вот, сорвался с желанием по-быстрому снять напряжение. «Артём, что-то случилось? Ты залетел сюда злой, теперь какой-то задумчивый». Девушка снова обниматься полезла. «Ничего не случилось. Идём лучше праздновать, и мне нужно ещё Лику найти». Закрываю после нас раздевалку и чертыхаюсь про себя. Память рисует широко-широко распахнутые глаза испуганной малявки. Сначала смотрела с ужасом, перед уходом скривилась, как будто обижена. «Да, признаю, сорвался из-за ушлёпка из команды соперников». Но вот этот осуждающий взгляд Анжелики мне отлично знаком. Сама же меня познакомила. А теперь что? Чёрт! Что у неё в голове? Каролину оставляю меня ждать. Бегаю в поисках Лики с подружкой. «Можешь не искать. Они ушли». Ко мне подходит Илья. «Давно?» «Нет, но сильно спешили. Вряд ли догонишь». «Ясно. Ждать меня не захотели». «Ничего подозрительного не заметил?» Спрашиваю, а сам набираю малявку. «Вначале ничего. Лика с подругой прибежала весёлая, спешила к тебе. Потом влетела, сильно расстроенная. Её даже немного трясло». «Да что ж я сразу не подумал». Илья себя хлопает по лбу. «Нам нужно проверить по камерам. Вдруг на девчонку кто-то наехал или обидел». Нет. Камеры не нужны. Я сам разберусь». «Зашибись». Она не отвечает на вызов. Илья меня зовёт с собой. Обещает дать кое-что интересное. Ещё пару раз верчу головой. Но нет Лики. И всё тут. Всегда поздравляла, а сегодня, видите ли, психанула. Злюсь тоже в ответ. И с Ильёй подхожу к кабинке пропуска. Друг там открывает ящик и достает статуэтку с мечом. «Пока будешь разбираться, держи. Лика просила тебе передать поздравление». «Значит, вот зачем она приходила». Разглядываю стальной мячик, небольшой такой. Я падки на футбольную символику, а Лика знала, что мне статуэтка понравится. «Так вы виделись. Кто-нибудь нормально из вас объяснит?» «Илья, забей. Не хочу всего говорить. Спасибо, что передал». «Если тебе не надо, то мне можно отдать». И руки протянул. «Ага, сейчас». По наглым рукам даю статуэткой. «Это мой подарок. Даже сюда не смотри. Для него уже есть местечко на моей наградной полке». Илья бормочет, что вот как всегда. Мне и от фанаток больше перепадает, и Лика не забывает поздравить. Напоминаю другу, что и он не обделён. Его, вообще-то, две цыпочки ждут, чтобы праздновать нашу победу. Первый этап празднования проходит прямо здесь, в футбольном клубе, вместе с тренером и руководством спортивного комплекса. Для нас накрыли стол, желают и дальше рваться к победе, и соперникам носы мечом утирать, чтобы в нас не зря вкладывали деньги наши учредители. Каролина сидит рядом со мной, Заметно, что ей все интересно. Но хорошо, что ее ни с кем знакомить не надо. Она и сама везде успевает отлично. Дальше мы срываемся и едем в ночной клуб для продолжения праздника. В дороге меня застают звонок мамы. Беру трубку и в мыслях прикидываю, стоит ли спрашивать маму о Лике. Малявка же такая, что у нее от моих родителей секретов нет. У меня есть, а она чистый листик, сама простота. Мама поздравляет, передает трубку отцу. Тот коротко говорит, что я весь в него. Значит, гордится и рад за меня. Затем мама снова перехватывает трубку. «И как тебе подарок от Лики? Понравился?» «Да. Красивая статуэтка». Напрягаюсь, предвидя дальнейшие вопросы. «Там же еще есть потайное местечко. Успел заглянуть?» «Хочу потом посмотреть». «Ну, тут я не вру». К моему плечу прилипла Каролина, и в машине темно, чтобы что-то увидеть. «Ладно, потом так потом. Я переживала, чтобы ты не кривился от подарка. Для тебя это один из тонны сувениров, а для Лики неделя работы, чтобы на него накопить. Ты бы видел, как она радовалась, что скоро тебе его вручит». «Больше не могу говорить. Весело вам время провести на юбилее». Быстро сворачиваю разговор. Легкая статуэтка в моих руках становится намного тяжелее. Настроение тусить всю ночь пропадает. Выхожу со всеми и даже пытаюсь взбодриться. Каролина хочет развлекаться и дергает постоянно меня. Говорю ей, что после игры хочу отдохнуть. Пусть сама идет на танцпол веселиться. Еще час провожу с друзьями, вспоминая лучшие и худшие моменты игры. Ржем, ругаемся и подстрекаем друг друга. Казалось бы, настрой приходит в норму. «Но вы же сами видели. Я бы не смог в те два раза отбить». Миха, размахивая руками, по новому кругу пошел обсуждать свои достижения на воротах. «А мне кажется, мог бы. Мяч летел под удачным наклоном для нас». Дразню хвастливого друга. «С Ликой своей сговорился». Миха нападает в ответ. «Та тоже. Давай мне указывать, что я оплошал. Ну вы точно парочка, как два сапога». «С парочкой ты загнул», — посмеивается Арсен с другой стороны стола. «Но точно влияние Артема сказалось. Нелегко придется парню Лике». Молча, медленно пью. Всем смешно за столом, но не мне. Сколько раз, и не сосчитать, я смотрел вместе с дочкой крестной футбольные матчи. Лика не всегда горела желанием, но потом втянулась и даже сама просила показывать. Мы вместе смотрели, обсуждали. Я разбирал на ошибки каждый удар по мячу, каждое падение и проигрыш. Предлагал ей тоже искать недочеты. Можно сказать, выращивал для себя девочку, которая сможет разделять мои интересы. Мамы нас отправляли в кино, а мы брали большие ведра попкорна и включали самые нашумевшие матчи. Думал, что Лике уже неинтересно такое, а вот ведь. Приходит на мои игры. Миху зачетно умыло. Даже гордость берет, что это я открыл для нее мир футбола, пусть и не самый девичий мир. Больше никого не заставлял, никому не навязывал. Прекрасно знаю, что мои бывшие, и в том числе Каролина, только делают вид, что счастливы сидеть на шумном, пыльном стадионе. Через пару игр Каролина начнет выдумывать повод, как избежать этих пыток, чтобы просто вел потом в клуб, ресторан или куда там еще ее тянет. Беру со стола статуэтку, поставил рядом с собой, делаю вид, что слушаю приколы друзей, а сам занят делом. Проворачиваю один бок мяча по часовой стрелке, и он поддается. Снимаю крышку, и там вижу маленькую открытку, сложенную пополам. «Артём, я верила в твою победу. Раньше я не говорила такого, лучше напишу. Ты тот, кем я всегда горжусь. И ты для меня пример никогда не сдаваться». «Долинский, Ты там уснул, что ли?» Миха слева толкает в плечо, заглядывая, на что я смотрю. «Нет. Но, наверное, неплохая идея». Складываю открытку обратно. Перечитал несколько раз короткое послание в стиле поддержки от самых близких людей. Лика бы не стала писать стандартными фразами, но она написала еще до того, как добралась до меня в раздевалке. «Какая идея? Я что-то не понял», — не отстает Илья, перекрикивая громкую музыку. «Артемчик, я соскучилась. Хочу с тобой здесь побыть». И Каролина вернулась, сразу же обхватывая мою шею проворными пальцами. Встаю, снимая с себя руки блондинки. «Поеду к себе. Я реально устал. Каролина, позвоню тебе как-то потом». Забираю статуэтку и сматываюсь на улицу. Ночная прохлада немного отрезвляет мой мозг. Столько всего за день произошло. Казалось бы, самое главное выполнил. Я не подвел то, во что верила одна забавная девчонка. Она верила в меня, а я вот как-то взял и оттолкнул ее подальше. Радоваться победе мешает осадок. Что-то я упустил. Но не может Лика весь вечер не отвечать на звонки просто так. Спустя два дня я не выдерживаю. Вчера даже злился на гордую малявку. Ты погляди на нее, игнорирует. На сообщение уже хоть стала отвечать, но это похоже на то, что я с ботом общаюсь, а не с подругой. Вредина такая вот. Выехал раньше с учебы и заехал в магазин. Выбрал самого большого белого плюшевого медведя, он у меня еле в машине поместился. И поехал за Ликой. В планах у меня задобрить медведем малявку, рвануть вместе в нашу пиццерию. Без нее самого туда не тянет совсем. Ну и выясню, в чем же причина обиды. Лика такая, что может и просто переживать, стыдиться, что ее в подглядывании обвинят. Нам надо закрыть это. И все. Поставить точку. Иначе так и будет преследовать меня, полное отчаяние взгляд карих глаз, каким в последний раз она смотрела. Заворачиваю на дорогу, ведущую к универу Лики. Вижу, что студенты несутся оттуда в разные стороны. Значит, их отпустили сегодня пораньше. Ну ничего, далеко бы Лика не ушла. Останавливаю машину возле обочины. Достаю телефон и хочу позвонить. И вдруг я замечаю ее, Анжелику. Телефон выпадает из рук. А я смотрю, офигевший, в зеркало заднего вида. Она с парнем под ручку идет, улыбается и поправляет непослушный хвостик. Всем видом дает понять, что довольна своей компанией. Насильно малявку не тянут. Проходит мимо. Так хоть получается лучше рассмотреть. Перегибаюсь через сиденье и наблюдаю. Да, я помню, что она мне писала про парня-однокурсника. «Так вот ты какой, олень кучерявый!» Значит, ради него же и сбросила тогда мой вызов, ради него отказалась со мной погулять. Они идут вообще по сторонам, не глядя. А я рассматриваю его и ищу, к чему прицепиться. Нет, не нашел. Но это пока. Просто понял. Однокурсник Лики мне точно не нравится. В нем явно есть что-то противное и подлое. В нем есть угроза для Лики. Да что же я тут сижу и рассуждаю? Пора выйти и дать кудрявому оленю в табло. Я и правда мысленно рванул уже к ним, толкнул дверь машины. Затем снова захлопнул. Подумал о Лике. Это же получится. Она мне доверилась, рассказала про парня. Я сейчас полезу о нем в лоб выяснять. Пусть даже без драки. Закончится точно не против него, я же и виноватым останусь. Наверное, придется найти какой-то повод. Злюсь. Бесит меня кудрявый. Но еду за ними. Хочу понять, куда пойдут. Я обещал родителям, что буду за Ликой приглядывать и помогать. Вот и буду. Слежу дальше, медленно двигаясь вдоль обочины. Неторопливой походкой парочка прогуливается, о чем-то говорят. Знать бы, о чем. Еле держусь, чтобы не выйти. Свидание у них. Все дела. Останавливаются возле пиццерии и заходят внутрь. Угу. Для него она время нашла. Зашибись, как у них все прекрасно. Еще недавно я решил, что буду против, если Миха серьезно захочет стать парнем Лики, но и этот ее однокурсник не вызывает доверия. Думаю, скоро мы встретимся с ним.